Хорошего вам дня. Вызываю ей лифт. Сам на лестничную площадку иду. Дальше лучше по одному, не стоит ей знать, на каком этаже выхожу. Высоко подниматься, 15-й этаж. Раньше редко такие пешие восхождения устраивал. Зря, сейчас запыхался. Гриша. Жена открывает дверь, удивлена, расстроена, глаза красные, опять плакала. Заходи, чай будешь? Нет, прости. Останавливаю ее в прихожей, за руки беру. Дрожит. У меня мало времени, выслушай меня, хорошо? Зачем ты сбежал из больницы? Еле слышно произносит она. Не может говорить, слишком больно. Павел Степанович говорил, что года будет достаточно, что ты сможешь выйти здоровым человеком. Почему, Гриша? Все было хорошо. Ален, я должен был так поступить, касаюсь ее щеки, мокрая. Слезы катятся, не хочу видеть ее слез, не могу. Я должен спасти Нику. Я пытался, честно пытался, не выходит, прости. Я не могу позволить, чтобы с этим ребенком случилось то же самое, что и с нашей дочерью. Как же мы? Ты мне обещал. Каждое слово с трудом выдавливает. Есть же полицейские, это их работа. Почему опять ты? Тебе с сыном нужно уехать. На какое-то время, лучше всего за границу. Теперь говорить сложно уже мне. Еще не раз пожалею о своих словах. Вячеслав тебя любит, как и Егора. Съездите в отпуск, отдохните. Он не откажет. Значит, теперь ты хочешь, чтобы мы были с Вячеславом? Какой же ты придурок, Макаров. Зачем ты вообще появился в моей жизни? Толкает в грудь. Злится, кулаками бьет. Комар и тот сильнее, это просто истерика. Обнимаю так, что шевельнуться не может. Успокаивается, жмется, у самой губы дрожат. Мы расстались со Славой, я попросила его уйти. Из-за меня? Глупый вопрос. Она каждый день ко мне в больницу приходила, мы даже планы начали строить. С опаской, поверхностные, все же. Я подвел в очередной раз. Он вернется, если ты попросишь. Я его не люблю. Ты совсем дурак? Доверчиво по-детски поднимает голубые глаза на меня. А я смотреть на нее не могу. Стыдно до жути. Я думала, что мы сможем. Что попробуем. Я... Алена. Не хочу, чтобы она продолжала мучить себя. Бедная моя девочка. Она не заслужила всего этого кошмара. Я тебе изменил. 5 лет назад, до того, как пропала наша дочь. Жена замерла, дышит прерывисто, глаза в пол, не знает, что ответить. Извинения здесь не помогут, да и к чему? Сам себя простить не смогу. Вы должны уехать, пожалуйста, Алена, сделай это ради Егора, прошу тебя. Хорошо, мы уедем. Слезы вытерла, отстранилась, маска безразличия на красивом лице. Прежде я такого не видел. За эти годы ей пришлось научиться примерять различные образы, быть сильной женщиной, любить нелюбимых, врать окружающим о том, что все хорошо. Даже казаться счастливой ради сынишки, несмотря на пожирающую дыру в глубине души. Роман Михайлович приезжал. У них появились какие-то улики. Тебя ищут не как сбежавшего из психиатрической больницы пациента, а как подозреваемого. Думаю, ты должен об этом знать. Аленка. «Я этого не делал», — мотаю головой. «Ерунда выходит, Афанасьев совсем с катушек слетел. Какие могут быть улики?» Гриша все очень серьезно волнуется. Не представляю, что она пережила, когда следак к ней с такими вопросами пришел. «Тебе лучше вернуться в больницу, найдем деньги на адвоката. В любом случае мы не чужие люди. То, что ты прячешься, все только усугубит». «Он сказал, какие улики?» «Это важно. Необходимо трезво оценить ситуацию». «Возможно, Аленка права, мне стоит вернуться». «Кукла, фарфоровая, с разбитой головой, он показывал, спрашивал, видела ли я ее раньше?» «Гриш, она была в твоей палате за вентиляционной решеткой, как и игрушка Люси. Они думают, что это ты». «А ты? Ты так думаешь?» Смотрю ей в глаза, а она взгляд отводит. Не знает, что сказать. Любой бы засомневался, но только не она. «Не моя Аленка. Мне важно услышать от нее, что даже после всего, что я натворил, она мне верит». «Глупо. Сам все разрушил. Чего я жду?» «Откуда эта кукла там?» «Хороший вопрос. Молчу. Меня хочет кто-то подставить и делает это филигранно. Доказательств нет. Мне нечего противопоставить в свою защиту. как и у нее нет причин слепо полагаться на слова психа. Человек, которого я когда-то полюбила, тот, кто был лучшим папой на свете, заботливым мужем, никогда бы не совершил такое. Когда ты решил все бросить ради нас с Егором, мне показалось, что этот человек все еще живет в тебе. Но сейчас я не уверена, что знаю тебя. Не знаю, кем ты стал. Ты права. Я сам не знаю, кто я теперь, и осталось ли хоть что-то от прошлого меня. Прости. 5 лет — слишком долгий срок. Я стал для нее чужим. Мы оба хотели вернуть то, что потеряно навсегда. Пора уходить. Не хочу больше причинять ей боль. Она и без того настрадалась за эти годы. Как бы ни было тяжело, я должен их отпустить. Так будет правильно. Уезжайте с Егором из города. Когда все закончится, вы сможете вернуться домой. Тебе с сыном ничего не будет угрожать, даю слово. Молчит. Губы закусила. Вот она. Точка невозврата. Казалось, что все еще можно вернуть. Возможно, так и было бы, останься я в психушке. Прошлое осталось бы в прошлом, она не узнала бы об измене. Да я бы и сам не знал. Док обещал выписать через годик, поженились бы во второй раз. Я бы Егорку усыновил. Аленке всегда шел белый цвет, и я хотел бы вновь увидеть ее в свадебном платье. Мы бы смогли отстроить все заново, собрать по кирпичику. У нас мог быть этот шанс. А я все испортил. Сейчас пути назад нет. Об одном только жалею, зря вновь появился в ее жизни. Аленка смогла смириться, научилась жить дальше, замуж собиралась, а теперь? Должна вновь перечеркнуть привычный быт, ехать неизвестно куда, бояться за жизнь ребенка. Невозможно вечно тянуть одного человека из трясины, затянет обоих. Так и случилось из-за моего эгоизма. Она застряла в этом болоте, и я точно не тот, кто сможет протянуть руку помощи. Впрочем, как и Вячеслав. Если бы он действительно их любил, то не отказался бы так просто, столкнувшись с первыми трудностями. «Возьми», — ключи от квартиры протягивает. «Нас с сыном все равно не будет. На всякий случай, если пойти будет некуда. Это и твой дом, ты всегда можешь сюда вернуться». «Прости за все». Целую ее в лоб, чувствую слезы. Мужики не плачут. Как глупо. Стереотип. Она не увидит. Ухожу. Должен уйти. Эти твари не оставили мне выбора. Я вынужден идти до конца. Аленке с Егором в этой истории нет места. Слишком опасно. А я не имею права рисковать самым дорогим, что еще осталось в моей никчемной жизни. Глава 21. Дежавю. Как же хочется есть. Живот от голода сводит. Хорошо, что по дороге в пару мест заскочил. Кухни здесь нет, придется довольствоваться бутербродами. Желудок спасибо не скажет. Зато Люська бы оценила. Любимая еда — пицца и бутерброды с колбасой и сыром.